Глава 19. Прощание. Итак, партком филфака по указанию парткома МГУ отказался давать мне характеристику, то есть рекомендацию в аспирантуру Института истории СССР. Я пытался что-то сделать, звонить, советоваться, встречаться. Даже к дяде Диме Драгунскому обратился, генерал-полковнику и члену Центральной ревизионной комиссии КПСС. Он долго размышлял и сказал, что напишет письмо своему другу-академику Минцу, крупному официозному историку, а тот уже что-нибудь придумает. Но времени оставалось совсем мало, я снова пришел к своим на кафедру. Говорю: «Дорогие мои старшие товарищи, это несправедливо. Помогите, напишите куда-нибудь. Наверх, в министерство или в газету. Кажется, я имею право рассчитывать на вашу поддержку, ведь я 2,5 года был председателем научного студенческого общества, помогал кафедре, вел занятия по латыни со студентами отделения русского языка, когда у вас не было людей». Наш кафедральный секретарь партгруппы Исай Михайлович Нахов сказал в ответ: «Это не имеет никакого значения». Я вспомнил, как в прошлом году случайно зашел на кафедру и услышал, как Исай говорит по телефону: «Нет, Азочка, дорогая, с Ниной ничего не получится. Я сам очень люблю Нину, но все. Нет, Азочка, ничего сделать нельзя, и пытаться бессмысленно». Сначала я удивился, что он так вольно разговаривает с нашей завкафедрой, с Азой Алибековной Тахо-Годи. Потом сообразил, что он старше ее почти на 3 года, что они давно на «ты». Ладно, не о том речь. Ужас в другом. Речь шла о Нине Брагинской. Она должна была идти в нашу аспирантуру, но наверху запретили ее принимать. 5-й пункт, извините. Нина не сразу устроилась по специальности. Она целый год, кажется, работала лифтершей и за это время успела перевести с греческого Никомахову «Этику Аристотеля». Сейчас она профессор РГГУ. Проклятый 5-й пункт. Выяснилось, что все мои факультетские заслуги не имеют никакого значения на фоне 5-го пункта и неудачного месторождения моего папы. Конечно, я сказал сам себе, маме и друзьям: «Ладно, не пропаду», но на душе было кисло. Меня лишили того, о чем я мечтал, к чему готовился самое малое 5 лет, если не считать занятия латынью еще до университета в 9 классе. Вдруг, внезапно, без малейшего предупреждения, что называется, одним росчерком пера. Вернее сказать, наоборот, не росчерком пера, отказом расчеркнуться под характеристикой. Мне казалось, что меня предали мои любимые учителя. Чувство, скажу я вам, довольно гадкое. Уже потом, через много лет, меня несколько раз предавали. Нет, не ученики. Учеников у меня никогда не было. Но вроде того, люди, для которых я кое-что сделал. Однако есть и те, кому я помогал, потом насмерть с ними разругался или безвозвратно расстался. Но они помнят добро, и это утешает. Так вот, ужасно, когда тебя предают ученики, но когда это делают учителя, 100 раз противнее. Но скоро я понял, что это мне только казалось. Напрасно я их осуждал в сердце своем. Они ведь не нарочно. Они правда не могли ничего поделать. Они не виноваты. И даже секретарь парткома МГУ не виноват ни капельки. Ему дали такое указание. Но мне от этого было не легче, даже наоборот, тяжелее, потому что я понял, что это не чья-то злая воля, а какая-то безличная волна на меня накатилась. Странное дело, но мне всегда легче было переживать несчастья, когда я знал, кто в них виноват, кто-то другой или я сам. Другого можно уговорить или побороть, или на будущее иметь в виду. Самому можно попробовать измениться. Есть простор для действий. А когда оно само, когда как стасовалось, так и выпало, когда судьба... Тоска, и руки опускаются. А раз судьба, значит, и мне предстоит предать то, что я любил и о чем мечтал, бросить греческие и славянские рукописи, отказаться от прекраснейшей жизни книжного червя, согнувшегося над старинными книгами. О, пожелтевшие листы, шагреневые переплеты, прощайте. Наверное, я мог бы попытаться. Несмотря ни на что, все равно читать новые статьи по специальности, ходить в отдел рукописей исторического музея, писать диссертацию под руководством Фонкича, прикрепиться как соискатель к византийскому отделу Института всеобщей истории. Были у меня такие фантазии и даже попытки, но я их оставил, потому что нельзя быть книжным червем в свободное от работы время. Я так хотел, чтобы это было моим главным занятием. Но не вышло. Тоска. Внимательный читатель скажет: «Не верю, что ты так прямо весь истосковался. Ты же 10 страниц назад писал, что подготовка к экзаменам шла туго. Теперь я думаю, что, может быть, хорошо, что меня не пустили в аспирантуру, не подписали характеристику. Теперь я думаю, что на экзаменах я просто бы опозорился». Нет, нет, нет. Это теперь я так думаю. Ну хорошо, через 5 лет начал так думать. И вообще, все это утешение задним числом. А тогда было просто очень обидно и тоскливо. Да и надо было что-то делать, искать работу. Но непонятно, какую работу, где и как. И вот тут Гася прибегает и говорит, что в ВДШ срочно нужен преподаватель новогреческого. 30 августа меня ждут. Я тщательно одеваюсь. Гася предупредила, что надо выглядеть как следует. Ботинки начистить, костюм отгладить, галстук повязать, платочек цвета галстука в нагрудный карман сунуть. Быть гладко выбритым. Усы оставить можно? Нужно. Усы я подстриг, подровнял, а клочковатую свою бороденку ликвидировал уже давно, через неделю после первой встречи с Гасей, то есть еще в январе, а сейчас конец августа. Чудесный особняк в переулке рядом с метро Лермонтовская. Даже 3 особняка за высоким забором, на обширной территории с садом, фонтаном и теннисным кортом. Гася меня сопровождает. Сначала быстрый разговор с завкафедрой, потом в отдел кадров. Сижу я перед заводделом кадров. Вальяжная дама лет 40, темноволосая, синеглазая и вообще довольно красивая. Долго и внимательно на меня смотрит. Вдруг неожиданно: «У вас на голове торчит вихор», — и показывает глазами. Я щупаю свою шевелюру, тогда она была весьма обильная, не то что теперь, пытаюсь пригладить. «Лучше смочите водичкой», — говорит. «Возьмите в графине, плесните на ладонь». Я делаю, как она велит, глажу себе голову мокрой рукой. «Ну что же вы», — морщится она и встает из-за стола. «Сидите, сидите, я сама». Ловко приглаживает мои растрепанные кудри, снова возвращается за стол, смотрит мой диплом. «Греческий язык вы изучали. Угу. 4. Ну что ж, хорошо. Скажите, вы курите?» «Курю». «Я тоже. Покурим? Кофе хотите?» Я говорю: «Кофе, спасибо, нет, я больше чай люблю». «Ладно, чаю сейчас вам дадим. А вы на выставки ходите? Музеи там разные. Французский импрессионизм, а?» Я киваю. «А кого больше любите? Ван Гога или Ренуара?» «Ренуара». «Понятно. А в кино вы ходите на какие фильмы?» «В кино вообще мало хожу», — говорю. «Еще какие-то вот такие вопросики». Выпили чаю. «Хорошо», — говорит дама. Думает еще 30 минут и сообщает: Завтра у нас 30-е. 1 сентября — суббота. Значит, 3-го, то есть в понедельник к 9 утра. Аудитория номер такой-то. Приходите и, как говорится, с Богом. Потом ко мне зайдете заполнить анкету. Фото для анкеты не забудьте. И еще маленькое фото на постоянный пропуск. Я вам сейчас временный выпишу. Я понял, что они уже проверили меня в хвост и в гриву. Но на всякий случай говорю. Наталья Ивановна, хочу сразу признаться, что потом никаких недоразумений. Да, слушаю вас. Смотрит с интересом. Мой отец родился в Нью-Йорке, и вообще он еврей. Она улыбается. Это не имеет никакого значения. Два раза за одну неделю от разных людей я услышал эту фразу.